Глава 27. Дверь открыл Джордж Уотсон. Он был растрепан. На правой щеке переливался желто-розовый синяк. «С вами все в порядке?» — спросила Ланкастер. Уотсон прислонился к косяку. Похоже, он не очень хорошо держался на ногах. «Я в порядке. Моя же жена уходит от меня, но я в порядке. Черт, а почему мне не быть в порядке?» Деккер чуть сместил вес и принюхался, пока Ланкастер удерживала взгляд Уотсона. Затем взглянул на нее и едва заметно кивнул. Их старый прием, когда они еще были напарниками. Кивать, если человек пьян, покачать головой, если трезв или близок к тому. По правде говоря, Деккеру не требовалось принюхиваться. Невнятная речь мужчины, желание прислониться к опоре и размытый взгляд говорили сами за себя. «Ваша жена здесь?» — спросил Деккер. Джордж ткнул рукой вглубь дома. «Собирается, сучка!» «Сейчас тяжелый период для вас обоих», — заметил Деккер. «Потерял мою малышку, а теперь жену. Но знаете что?» «Нет, сэр». «Что?» — отозвался Деккер. «Да пшли они!» — выдавил Уотсон, дернув искалеченной рукой. «Пшли они!» «Сэр, вам, наверное, стоит прилечь», — предложила Ланкастер. «И не пить больше». Джордж оскорбился. «Я не пьян! Не пьян!» Он громко рыгнул. Выглядел Джордж плохо. «Рада слышать, но вам все равно нужно поспать». Деккер, поддерживая мужчину под здоровую руку, проводил его в ближайшую комнату и подвел к дивану. «Прилягте прямо здесь, а мы пока поговорим с вашей женой». Джордж осел на диван и заявил. «Она не моя жена. Уже нет, сука!» Он закрыл глаза и умолк. Слышалось только его дыхание. Деккер провел Ланкастер по коридору к двери, из-за которой слышался шум. Амос постучал по дереву. «Миссис Уотсон!» Они услышали, как что-то грохнулось на пол. «Кто там?» — рявкнула Бет Уотсон. «Полиция!» — ответила Ланкастер. «Этот мелкий сукин сын вызвал полицию?» — завопила Бет. «Потому что я его ударила. Он первый меня ударил, червяк однорукой». «Речь не об этом. Мы по поводу вашей дочери». Дверь распахнулась. В проеме стояла Бет Уотсон, одетая исключительно в туфли на высоком каблуке и белую комбинацию. В таком сочетании ее бледная кожа казалась еще бледнее. Кожа на руках обвисла. Одна щека покраснела и опухла. Деккеру не требовалось приближаться к женщине и принюхиваться, чтобы определить степень ее опьянения, но, по всей видимости, она, будучи сильно нетрезвой, могла стоять вертикально и говорить разборчиво. По крайней мере, она так считала. «И что вы хотите?» — спросила Бет. «Когда мы были здесь в последний раз, я расспрашивал вашего мужа о его деде». Она растерянно нахмурилась. «О Саймоне? Зачем?» «Он работал на базе «Макдоналд» до пенсии». «Ну да, и что? Он давно умер». «Но он жил здесь с вами и вашим мужем, и Дебби». «Ага, верно. И что?» В отличие от мужа, Бет не требовалось опираться о косяк. Очевидно, она переносила спиртное лучше, чем Джордж. Или же чаще практиковалась, — подумал Деккер. «Он когда-нибудь рассказывал вам о своей работе?» — спросил он. «Он был в том возрасте, когда говорят только о прошлом. Вторая мировая, война в Корее, работа на правительстве, бла-бла-бла-бла-бла. День и ночь. Скоро начинает тошнить. Кому хочется жить в проклятом прошлом?» Она протолкнулась мимо Деккера и крикнула в коридор. «Джордж, кому хочется жить в чертовом прошлом?» «Не мне. Теперь я буду думать только о будущем. Моем будущем. А прошлое пусть поцелует меня в задницу. И ты поцелуй меня в задницу, урод без яиц!» Массивная рука Деккера мягко вернула женщину в комнату. «Он когда-нибудь упоминал при вас какую-либо работу в Мэнсфилде?» — спросил Деккер. Казалось, глаза женщины шатаются в глазницах. «В Мэнсфилде? Он не работал в Мэнсфилде. Он работал на военной базе». «Верно. Но база и школа находятся рядом друг с другом». Бет подцепила с тумбочки пару сигарет и закурила. Выдохнула дым и уставилась на Деккера. «Не пойму, при чем тут эта чертова штука?» Школа была построена в самом начале Холодной войны. Вскоре после окончания Второй мировой. Люди по всей стране строили на заднем дворе бомбоубежище. Их строили и в зданиях, включая школы. «Бомбоубежище под школами». Во взгляде женщины мелькнуло какое-то воспоминание. «Погодите-ка. Давным-давно Саймон что-то такое рассказывал. Как бишь это хреновина в Мэнсфилде? Он его не строил, только что-то пристраивал. Я совсем об этом позабыла». «О какой именно хреновине мы говорим?» — выразительно спросила Ланкастер. Бет указала на Деккера. «Вроде того, что он сказал. Такое место, безопасное место под школой на случай нападения русских». «Советских», — поправил ее Деккер. «Но по сути верно. Он что-нибудь рассказывал о нем? Например, где оно находится?» «Нет, ничего такого. Видимо, им никогда не пользовались. А потом, я так думаю, его закрыли или запечатали, чтобы туда никто не лазил. Знаете, из старшеклассников просто брызжут гормоны. Только представьте, что бы там внизу творилось?» Она сделала паузу и тихо произнесла. «Оргии!» Бет хихикнула и икнула. «Если б я знала о нем, когда ходила в школу, я бы первая устроила там оргию». Она громко крикнула в коридор. «Оргии, придурок! Вот чем я завтра займусь! Устрою оргию с мужиками! С кучей мужиков!» Деккер снова вернул ее в спальню. «Значит, под школой есть убежище». «Нам повезло, что вы о нем вспомнили», — заметила Ланкастер, покосившись на Деккера. Бет криво улыбнулась. «Знаете, у меня отстойная память, но я вспомнила, как Саймон рассказывал мне о нем вечером, когда я готовила ужин. Забавно, я никогда не слушала старого пердуна. И память у меня ужасная. Вечно забываю дни рождения и прочее дерьмо. Но в тот раз, когда он рассказывал, я делала немецкий шоколадный торт. Один единственный раз попробовала. Наверное, он и помог». «Что помогло чему?» — растерянно спросила Ланкастер. «Немецкий шоколадный торт. Смотрите, немцы и русские. Они были в Германии, верно? В смысле, русские?» «Верно», — сказал Деккер. «Были. По крайней мере, в половине ее». Бет улыбнулась. «Странно, как мозги работают». «И не говорите», — ответил Амос. «У Саймона были какие-то друзья в городе, которые могут быть еще живы и знать об этом месте?» «Он никого не упоминал. Я хочу сказать, ему было за 90, когда он умер. Сейчас ему было бы под сотню». «Они все умерли, верно?» «Как моя Дебби», — тихо добавила она. Наступило неловкое молчание. Потом Деккер сказал: «Если вы припомните что-то еще, позвоните, пожалуйста, детективу Ланкастер. Это важно. Мы хотим найти того, кто это сделал. Кто сделал это с Дебби?» «Вы все еще думаете, она была в сговоре с этим человеком?» «Нет, я так не думаю». У женщины задрожали губы. «Дебби была хорошей девочкой. Я в этом не сомневаюсь. И тем более важно, чтобы мы нашли того, кто ее убил». Ланкастер взглянула на полусобранный чемодан. «Послушайте, это не мое дело. Но вы уверены, что стоит идти на такие серьезные перемены сразу после потери дочери? Возможно, вам и вашему мужу лучше пройти через это вместе, а уже потом принимать какие-то решения. Резкие порывы часто выходят боком». Бет странно посмотрела на нее. «Я хотела уйти еще 2 года назад, но осталась ради Дебби, а Дебби больше нет. Так что я не хочу тратить на это место лишнюю гребаную секунду своей жизни. А теперь, если вы меня извините, мне нужно закончить паковаться, чтобы убраться отсюда к дьяволу». И она захлопнула дверь спальни. «Слишком много для в горе и в радости», — сказала Ланкастер. «У некоторых людей чем дольше длится брак, тем хуже становится», — ответил Деккер. «Но теперь мы хотя бы понимаем, что моя теория работает. Саймон знал о каком-то объекте в школе, о подземном убежище». «И что мы теперь будем делать?» — спросила Ланкастер. «Выйдем на улицу. Ты покуришь, а я сделаю пару звонков. Знаешь, я могу бросить в любой момент, когда захочу». Деккер посмотрел на нее. «Нет, Мэри, не можешь. У тебя зависимость от никотина». «Я пошутила». «Черт, почему ты все воспринимаешь так буквально?» Но Амос уже говорил по телефону. Понадобилось 3 телефонных звонка. И передачи от одного человека к другому, прежде чем Деккер добрался до того, кто вроде бы знал, о чем речь. Амос терпеливо объяснял, кто он такой и чего хочет. «Мэнсфилд», — сказала женщина на другом конце линии. «Там, где было массовое убийство». «Совершенно верно», — ответил Деккер. «Мы пытаемся разобраться, как убийца проник внутрь и как вышел. Поскольку школа расположена рядом с военной базой «Макдоналд», мы предположили, что здесь возможна некая связь. Затем мы узнали, что под школой есть какой-то подземный проход или помещение. Мы хотели бы получить этому подтверждение, а также информацию о том, как попасть туда, не перетряхивая всю школу сверху донизу. Чтобы этот запрос был проверен и отправлен в работу, мне нужно получить какой-то документ на соответствующем бланке». «Хорошо. Но когда он будет проверен и отправлен в работу, сколько времени займет ответ?» «Мы разыскиваем убийцу. Человека, который убил нескольких детей. Чем дольше все будет тянуться, тем дальше он уйдет». «Я бы с удовольствием сказала, что ответ придет быстро. Но это армия США. Мы двигаемся быстро только на поле боя, а за линией фронта все намного медленнее». Деккер уточнил, куда следует отправить запрос, и отключился. Затем посмотрел на Ланкастер, которая прислонилась к капоту машины, и пока Амос сражался с армейской бюрократией, успела выкурить не одну, а 3 сигареты. Мэри выбросила последнюю сигарету и растерла ее каблуком по асфальту. «И?» «К тому моменту, когда они ответят, мы можем умереть от старости». «Так что теперь?» «Похоже, нам придется найти его самим».